Глава 10. Хватит веселиться. Дождь лил и даже не думал прекращаться. Вся земля раскисла до состояния жидкого дерьма. Даже там, где когда-то все покрывала пожухлая трава, с трудом выдерживала вес человека. Нет, на первых минутах она, конечно, справлялась, но стоило кому-либо пройти следом, делать это приходилось уже по жидкой массе, в которой ноги утопали по щиколотку. Если ноги просто тонули, а налипшая на подошвы грязь мешала нормально передвигаться, то первая же попытка проехаться на квадрике обернулась полным крахом. В итоге его так и бросили под дождем. Лень было мудохаться и заталкивать его в гараж. Все равно от него никакого толка. Я, разумеется, мог прибегнуть к магии и попытаться хотя бы вытянуть технику из грязи. Но затуманенный наркотиками мозг даже не подумал об этом. Фестиваль тоже не прекращался, ну а смысл, если мы, в общем, и собирались переждать дерьмовую погоду? Кайф не покидал организм от слова совсем. Если бы жители сейчас вернулись в поселок, они бы вряд ли узнали его. Большинство вещей валялось на улице, по крайней мере те, что они не смогли забрать. Гараж с техникой нараспашку, баня сгорела, а в одной из многоэтажек прохудилась крыша. Но нам насрать, ведь в доме все хорошо. Я поддерживаю уютную температуру, кайфа море. А что еще нам нужно? К слову, Синеглазый покинул нашу компанию сразу же, как только мы приняли решение переждать дождь. Ему, видите ли, противно стало. И, назвав нас мудаками, он гордо свалил в закат. Наверняка ему было невдомек, что нам и на него насрать. Мы трахались, упарывались и вполне себе весело проводили время. А затем ударили морозы. Полное отсутствие снега и сразу минус 15. Холодина просто лютая, особенно под аккомпанемент завывания ветра в углах. На следующий день морозы усилились, а затем еще и еще. Даже моя магия уже слабо помогала сохранять тепло. Максимум, что я мог, это удерживать под контролем одну комнату. Все остальное уже было покрыто толстым слоем изморози. Стены, предметы интерьера – все белоснежное, будто из сказки про ледяную королеву. Каждый шаг отдавался стеклянным хрустом из-за образовавшихся кристаллов льда на полу. А воздух обжигал легкие, стоило выскочить за порог до ветру. Мы пытались развести огонь, отчего спалили еще и дом, притом вместе с припасами. И снова я даже не догадался повлиять на пожар своей силой. Мы сами-то с трудом выбрались из пылающего здания. Вместо того, чтобы подумать об утратах, мы тупо грелись. Возможно, будь мутный в более адекватном состоянии, то мы бы вспомнили о запасах опия, и тогда я бы сообразил, как справиться со стихией. Но нет, этот пассажир даже не проснулся, когда Тоня с Леной вытягивали его тело на улицу. Он так и лежал, согреваемый пламенем пожара, орал что-то нечленораздельное и периодически поворачивал к огню замерзающие бока. Затем мы заняли квартиру, где я мог полностью отогреть однушку, в которой наша компания с радостью продолжила уничтожать героин, что обнаружился в одном из карманов мутного. Вот только надолго его не хватило, и спустя неделю мы все проснулись с дикого бодуна. Тоня первым делом бросилась промывать шприцы и собирать в таряк с копченых ложек. Лена – единственная из нас, кто чувствовал себя нормально. Вот только кайфа она желала ничуть не меньше остальных. Я уже знал, что такой подход вряд ли даже ломку снимет. Но в голове пульсировало лишь одно – у нас больше нет. От этого вмазать хотелось еще сильнее и душевно, и физически. Потому я присоединился к девушкам. «Да ты, блядь, не так все!» – внезапно закричала Лена на Тоню. «Пизда криворукая!» «Иди нахуй!» – до хрипа в голосе заорала Тоня в ответ. «Из-за тебя пролила, дура! Ты охуела, тварь!» – вернула ей та – и тут же влепила звонкую пощечину. Та долгу не осталось, и прямо из сидячего положения набросилась на подругу. Снова вцепились в волосы, но на сей раз о внезапности речи не шло. Лена успела ответить точным крюком в челюсть. А так как обе до начала конфликта сидели, сразу перешли в борьбу лежа. Ну а я в этот момент спокойно взял шприц, в котором находилось то, что уже успела набодяжить Тоня, и заправил его в вену. Как я и думал, толку ноль. Даже тряску в кишках унять не вышло. К этому моменту Лена уже сидела верхом на подруге и, держа ее за волосы, со всей силы била лицом об пол. Последняя уже напоминала кровавую маску, но, видимо, это не являлось поводом остановиться. «Ебать!» со стонами, на четвереньках, куча шприцов и ложек на полу под ползмутный. «Есть чё въебать ещё!» «Хуй!» — продемонстрировал я пустой шприц. «У тебя заначки нет?» «Есть! Осталось спиздить и принесть», — в своей манере ответил тот. «Шаболда! Кончай хуйнёй страдать! Вылечи бедного наркомана!» Лена остановилась и бросила взгляд, полный ненависти на мутного, а затем перевела его на пустой шприц в моей руке. «Ах ты, пидор!» — взревела она и неожиданно бросилась на меня. Такого поведения от подружки я не ожидал. Но с Тони это еще ладно, мутный так вообще в порядке вещей. Но в мою сторону она проявила агрессию впервые. Я успел получить пинка ногой по лицу, прежде чем отреагировал и отбросил от себя разъяренную Лену. Пришлось прибегнуть к энергии частиц, так как отмахаться физически не представлялось возможным. Девушка прилетела затылком в стеклянную дверцу серванта, вместе с осколками рухнула на пол и заревела. «Блядь! Блядь!» — закричала она во всю мощь. «Сука!» Истерика продлилась несколько секунд, а затем девушка встала на четвереньки и подползла к корешу. «Мутный, найди еще, ты же можешь, я знаю!» — запричитала она. «Не, немножко, один раз уколоться и все, мне плохо, пожалуйста!» «Отвали нахуй, дура!» Тот без церемонии отшвырнул девушку ногой. «Ломку лучше сними!» «Я сниму, сниму!» Часто, будто курица, закудахтала она. «Только дай немного, но хочешь, я тебя отсосу, ты же любишь, я знаю!» Эти слова резанули меня и не только по ушам. Что-то сжалось внутри, стало обидно, больно, противно. Нет, я не ждал к себе особого отношения, знаю, кем являюсь, но тем не менее... «Бледина!» – прошипел я и в очередной раз отбросил Лену к серванту. Ярость затмила взгляд. Руки затряслись еще сильнее, но теперь уже от адреналина и злости. Я сорвался с места и принялся пинать лежащую подругу ногами. В основном старался метить в живот и лицо, но не всегда получалось. Гнев отпустил так же резко, как и накатил. Я отошел к дивану, опустился на него и безразличным взглядом смотрел то, что осталось от богов. Мутный, с придурковатой ухмылкой, смотрел на меня, привалившись спиной к холодной печке буржуйки у окна. Тоня лежала в дверях прихожей и не подавала признаков жизни. Лена вдруг расхохоталась кровавым ртом, заставляя меня вздрогнуть от неожиданности. В той тишине, что сейчас завладела миром, этот звук показался громче пушечного выстрела. Хотя совсем недавно я и сам что-то орал. Навалился адреналиновый отходняк, который лишь усугубил состояние наркотического похмелья. Резко затошнило, и сдерживать себя я не стал. Вывернул желудок на подушку дивана рядом. Внезапно затылка коснулись чьи-то холодные пальцы, и в голове резко прояснилось. Когда я обернулся, то увидел рядом Лену и сразу сбросил с себя ее руку. «Не будь хлюпиком», — даже не подумала извиниться она. «Ничего страшного не произошло». «Да пошла ты», — сквозь зубы процедил я. В ответ она криво ухмыльнулась и подошла к мутному, также касанием вернула его к адекватному состоянию, после чего направилась к Тоне. Девушка оказалась жива, просто отключилась, а потому и пришла в себя буквально сразу. Лена ткнула спиной в стену, устало сползла по ней на пол и закрыла лицо руками. Квартира вновь погрузилась в мертвую тишину. «Это какой-то пиздец», — глухо через ладони произнесла Лена и резко вскинула лицо. «От него можно как-то избавиться?» «От чего?» — переспросил я с дивана, предварительно отстранившись от собственной блевотины. «От желания бахнуться, блядь!» — резко ответила та. «Ага, как нехуй делать!» — заржал в ответ мутный. «Поэтому наркоманов не существует!» «Долго?» — девушка подняла на меня усталый взгляд. «Никогда!» — покачал головой я. «Души на время помогают». «Так пойдем и убьем кому-нибудь!» — спокойно предложила та. «Да мы и до конца деревни сейчас не доскоблим!» — ухмыльнулся мутный. «Там дубак, пиздец! А шмоток зимних, хуй! Эти пидоры все вынесли!» «Но не во всем же городе», — пожал плечами я. «Где-то в квартирах по-любому что-то осталось. Как-то ведь мы выживали все это время». Дверь в подъезд с хрустом открылась. Весь пол, стены и потолок были покрыты полупрозрачными кристаллами льда. Хотя я и выстроил сферу тепла вокруг, но нам все равно показалось холодно, возможно, от одного лишь вида. Похрустывая, мы спустились вниз и выбрались на улицу. Первым пер мутный, Едва он ступил на вылизанную ветрами ледяную корку, тут же поскользнулся и полетел вниз, утягивая за собой всех остальных. «Ебать мои старые костыли!» — тут же выругался он. «Да здесь терки к ногам привязывать нужно!» «Да уж, далеко мы так не уйдем», — поддержал идею я. «Солнышко!» — произнесла Тоня с улыбкой, и мы все разом устремили взгляд в небо. Серая дымка никуда не исчезла, однако истончилась основательно. Если раньше мы видели лишь смену дня и ночи, то сейчас сквозь полупрозрачную хмарь отчетливо проступал яркий диск светила. Настроение это не прибавило, хотя на душе стало немного легче. Ядерная пыль постепенно оседает, а значит, вскоре природа вновь стабилизируется. Хорошо это или плохо? Да нам по большому счету плевать, даже если по улицам вдруг начнет бегать дичь, а города порастут густым лесом. Немного частиц в руку, и поверхность льда сделалась шершавой, матовой. Передвигаться по такое все равно оказалось непросто, однако гораздо комфортнее, чем прежде. Так мы окончательно покинули поселок, обнесенный стеной, выбрались в город, и мутный тут же взял след на спальный микрорайон. По пути попалась аптека, мимо которой мы не смогли спокойно пройти, но та оказалась полностью разграблена, так что все надежды на халявный кайф тут же развеялись. С другой стороны, а чего мы вообще ожидали? Полные полки лекарств и желательно морфия. Местные хоть и чокнутые, но далеко не идиоты. Наверняка обчистили все еще в первые полгода. Пара продуктовых также зияли пустыми полками, как, впрочем, и специализированные, рыбацкие или те же охотничьи. И эта участь постигла не только торговые кварталы. В поисках ресурсов город разграбили практически полностью. Большинство квартир оказались словно перепаханы. Ящики валялись вверх дном, шкафы раскрыты и тряпье разбросано по полу. Посуда на кухнях выглядела не лучше, будто ураган прошел, выворачивая наизнанку все, что попалось на пути. Зато среди всего этого бардака нам удалось отыскать хоть какую-то одежду, позволяющую сохранить тепло тела. Правда, вся она замерзла до состояния фанеры, но я уже имел опыт с подобным и вполне быстро привел ее в нормальный вид. Кое-как утеплившись, мы выбрались из спального района и взяли курс на Щелково. Это было единственное известное нам место, где обитали люди. А заодно можно с ними поквитаться, хотя не особо уже помню, за что. Ну, разграбили соседнюю деревню, убили всех, да и насрать. Она нашей-то побыть не успела. В том, что мы пролюбили свою, виноваты сами и никто больше. Нужно было послушать царя. Кстати, интересно, а где он сейчас? Мутный, а ты не в курсе, где сейчас Синеглазка? Уточнил я у кореша. «Я ебу!» – пожал тот плечами. «Схуя ли я вообще должен что-то знать?» «Ну, хуй вас знает. Вы же постоянно вместе терлись», — объяснил я логику своего вопроса. «Да нахуй мне срался, извращенец!» — возмутился тот. «Ему лишь бы кишки на нож наматывать и уши резать. Мне оно нахуй не нужно. Я предпочитаю классику. Максимум, могу кого-нибудь в очко отодрать». «Оставь свои гастрономические предпочтения при себе», — остановила его Лена. «Заеб уже!» «А не ты ли у меня с утра хуйца соснуть собиралась?» — вернул ей шпильку тот. «Давай, ёпта, вялого в заглот будешь?» «Долбоёб, бля!» — буркнула та, но в дальнейшую перепалку вступать не стала. Под разговоры ни о чем мы покинули пределы города и вышли на трассу. Обледеневший асфальт все так же приходилось делать шершавым. На развязке обнаружился небольшой поселок, коих в Подмосковье всегда было в достатке, но здесь тоже все дома и магазины зияли пустотой. Лишь в одном из домов обнаружилась печь, на которой мы приготовили похлебку. Хотя какое там? Сварили соленое мясо из банки, что удалось прихватить из Орехова. К слову, это было единственное наше пропитание. Мутный при всех своих способностях оказался совершенно бессилен. Вокруг попросту не было ничего ценного или хоть как-то пригодного в пищу. Остатки крупы и макарон еще в прошлом году пришли в полную негодность. От морозов, обильного снега и последующих дождей, которые опять же закончились резким минусом, не спасала даже герметичная упаковка. Да и отыскать ее в первозданном мире не такая простая задача. Помимо людей, в мире выжило еще много зверей, птиц и мелких грызунов, которые также блуждали по заброшкам в поисках пропитания. Больше всего беспокоила ситуация с водой. Если в Орехове она добывалась из колодца, где даже будучи ледяной, она не замерзала полностью, то сейчас мы сильно озаботились этим вопросом, особенно после насыщения пересоленным бульоном с сыроватым мясом. Вот только взять ее оказалось негде. Кое-что удалось добыть, растопив при помощи магии ледяные кристаллы со стен зданий. Но мы потратили на их сбор едва ли не целый час, чтобы в итоге вышло всего пара глотков каждому. В общем, плюнули на это дело и отправились по широкому шоссе в сторону столицы, в надежде, что по дороге удастся отыскать озеро или речку какую. Да, они тоже будут скованы льдом, но его толщина позволит добыть живительную влагу, и сделать это будет гораздо проще, а по итогу получится больше. Стратегия сработала. На очередной развязке попался поселок со странным названием Ожерелки. Дома здесь также не дали нам ничего полезного, зато неподалеку, на юг, обнаружилось замерзшее озеро. При помощи нехитрых манипуляций нам удалось утолить жажду и заполнить пластиковые бутылки. Вот их, кстати, в изобилии можно было отыскать в округе. Хоть на том спасибо прошлой цивилизации. Засрать пластиковой тарой мир мы успели, да так, что и после апокалипсиса нужды не испытываем. Спустя 4 часа мы замерли возле указателя Электрогорск. День шел к закату, и нам бы не помешало остановиться на ночь под крышей. Спать на продуваемой со всех сторон трассе не возникало никакого желания. Несмотря на то, что я мог организовать вокруг приемлемую атмосферу. К тому же городок относительно крупный, возможно, нам удастся пополнить припасы. Хотя сомнения на сей счет были у всех, наверняка он точно так же вычищен до основания. Однако, к нашему удивлению, город оказался не только цел, но и имел жителей. Это мы выяснили на подходе, когда вкрадчивый голос сверху не очень вежливо попросил поднять руки. Буквально через секунду со стороны девятиэтажки вышли еще двое. Естественно, они направили оружие в нашу сторону, а я тут же напитал энергией защитный купол. При этом уже в который раз отругал себя за забывчивость, но также понимал, что при следующем случае ничего не изменится, и даже очередная пуля в голове не исправит сего факта. «Кто такие?» — строго спросил один из подошедших. «Да я хуй знает», — пожал плечами я. «Люди?» «Но это я и сам вижу», — подтвердил тот, что глаза у него на месте. «Откуда нарядные такие?» «Оттуда», — кивнул я головой в сторону шоссе. «Да нам только ночлег нужен и пожрать, если можно, а завтра мы уйдем». Мужик вместо ответа продолжил нас изучать, и пока его напарник держал нашу компанию под прицелом, даже обошел нас по кругу. Уж не знаю, что он собирался там рассмотреть, ведь брать с нас и в самом деле было совершенно нечего. «И чем платить будете?» Словно бы подслушав мои мысли, поинтересовался тот. «Могу одну из ваших сучек на ночь взять». «За щеку меня взять не хочешь?» Все же не выдержал мутный и влез со своим комментарием. «Вы че тут охуевшие такие?» «А ты не борзей», — как-то сразу сделался хмурым тот. «Не вы первые здесь появились, и всякое на оплату предлагают, лишь бы корку хлеба получить». «Да мне похуй, кто вам че предлагает», — все же продолжил борзить наркоман. «Могу тебе очко развальцевать в качестве оплаты». «Хули ты с ним базаришь, паленый?» — подал голос напарник. «Валим их нахуй! И дело к стороне!» «Ебальник свой завалить можешь, петушок!» — окончательно разошелся мутный. «Я же его не одергивал. Сейчас подобный конфликт нам всем пойдет на пользу. Души помогут ненадолго забыть о кайфе и немного очухаться. К тому же защита напитана, и пули нам не страшны. Но главный вопрос в другом. Сколько здесь людей, помимо этих, и как они отнесутся к гибели своих? Вот только что-то мне подсказывает, это обыкновенные мародеры, такие же, как мы. Но не может такого быть, чтобы здесь находился нормальный поселок. От него бы как минимум за километр дымом несло на таком-то морозе». «А ты не охуел?» Напарник до сего момента держал нас под прицелом, как говорится, от бедра. А сейчас он скинул автомат на уровень глаз. И я ударил. Парень даже не успел на крючок надавить, когда его голова взорвалась изнутри, будто гнилой арбуз. Снайпер, что наблюдал за происходящим в прицел, с высоты 5-го этажа попросту вылетел из окна. Вряд ли приземление на бетон и отмостку полезно для здоровья. Оставшийся мужик, тот, что говорил с нами, в панике опустошил магазин за одну длинную очередь. Но защита отработала на все 100. Ни одна пуля не достигла цели. Поняв, что обычным способом вреда нам не причинить, Паленый принял вполне адекватное решение. Попытался сбежать. Вот только воздушный удар без особых хлопот опрокинул его на спину и даже подтянул к нашим ногам. В мою голову закралась странная идея, которую я тут же воплотил в жизнь. Поток частиц втянулся в ладонь, а вторая рука потянула душу из все еще живого человека. Его крик эхом разлетелся по всей округе, но нас это нисколько не смущало. Мы уже предвкушали, как выпьем его без остатка, как и его товарищи, а затем всласть потрахаемся в их же логове. На улице сейчас для этого слишком холодно. «Ну вот, ебать, жизнь налаживается!» — изрек мутный, закидывая в рот очередную ложку жареной картошки с мясом. «Нихуёво они тут устроились!» «Я бы сказала, слишком организованно», — внесла свое умозаключение Тоня. «Похоже, они здесь сидели не сами по себе». «А тебе не один хер?» — повела плечами Лена. «Завтра нас здесь уже не будет». «А как далеко нам дадут уйти?» — продолжила гнуть свое та. «Да похуй!» — отмахнулся я. «Поздно, уже все случилось. Хули теперь голову себе забивать? Ну догонят и что? Так же лягут и души свои отдадут. А если их будет много, запустим тьму». «Вам не кажется, что мы стали слишком жестокими?» — вдруг заявила Тоня. Мутный едва не подавился, когда это услышал. Впрочем, я тоже перестал жевать и уставился на девушку. «Мать, ты чё, совсем ебанулась?» Я один из первых справился с удивлением. «Да мы и больше зла творили, чем убийство трех сторожей». «Я знаю», — кивнула она. «Но в последнее время меня сильно совесть мучает. Когда меня Лена избила, я их видела». «Кого их?» — не удержалась и полюбопытствовала та. «Мертвецов. Всех тех, кого мы убили», — вздохнула девушка. «Они смотрели на меня». «Да глюки это все!» — отмахнулся мутный. «Какая только хуйня в голову не лезет во время ломки, а тебе еще до кучи ебальник сломали!» «Может, ты и прав, но я так больше не хочу. Постоянно об этом думаю», — упрямо помотала головой Тоня и посмотрела мне прямо в глаза. «Можно я завтра уйду?» «Да из тебя снова мочалку сделают!» — совершенно спокойно отреагировал наркоман. «Думаешь, ты проживешь дольше дня?» «Да тебя в следующем же поселке поймают и выебут. Будешь опять на цепи сидеть и хуи обслуживать». «Неужели в мире нет больше мест, где можно нормально жить? Давайте вернемся, восстановим ферму, опий в цене. Мы сможем наладить жизнь, торговлю. Люди сами подтянутся на теплое место». «Ты сама-то в это веришь?» — усмехнулась Лена. «Да мы едва урожай первый поднимем, как тут же сами его скурим и опять все проебем». «И что? Так и будем ходить по миру, убивать каждого встречного и жрать души?» Едва слышно пробормотала она, но мы разобрали каждое ее слово. «А чем хуево?» — пожал плечами мутный. «Думаешь, без нас у тебя выйдет жить иначе? Да хуй там плавал. Я, может, и долбоеб, но даже мне понятно. Сейчас весь мир такой. Мы всего лишь пытаемся вписаться в общую картину». «Не весь. Ты же сам видел поселок Фантома», — эмоционально отреагировала та. «Там хорошо. Люди живут в покое и без страха». «Тогда какого хуя они нас пизданули?» — резонно заметила Лена. «Если они такие все белые, пушистые, в розовых пижамках, с мишками, какого хуя убили нас?» «Они защищались». «Вот и мы защищаемся», — поддержал я подругу. «Мутный прав. Мы жили только потому, что смогли приспособиться лучше других». «Да мы живем, словно паразиты, устраиваем праздник на чужих костях. У нас нет ничего своего, а все, что было, удачно проебано», — выкрикнула Тоня. «Я прекрасно понимаю, почему ушел Петруха. У нас нет будущего». «А хули?» — ухмыльнулся наркоман. «Лично мне поебать, особенно на сытый живот. А если бы еще въебаться под эхе, так вообще зачет». «Ну, чего нет, того нет», — пожала плечами Лена. «Хотя я бы тоже не отказалась расслабиться». «Вот о чем я и говорю», — указала на друзей Тоня, глядя мне прямо в глаза. «У нас нет будущего». «У тебя тоже», — пожала плечами. «Одна ты не выживешь, и ты это прекрасно понимаешь». «Пусть так. Пусть завтра же я сдохну, но так жить больше не могу». Тоня закрыла лицо руками и заплакала. «Я же была нормальной. Нормальной, понимаете?» «Все мы когда-то были...» — вздохнула Лена и окончательно улеглась на матрац в углу. «Все, нахуй, я спать». «Во, дельная мысль!» — оживился мутный и перебрался на второе место, поближе к печке. «Отпусти меня, Гер. Пожалуйста», — умоляюще посмотрела на меня Тоня. «Я больше так не могу». «Да я тебя не держу», — пожал я плечами. «Пиздуй куда хочешь. Мне похую». После этого я раскинул вокруг охранные заклятия и забрался под бок к Лене. От нашей утренней ссоры не осталось и следа. Хотя нет-нет, да и зарождался вновь где-то глубоко внутри червячок ревности. Но я с ним всячески боролся, потому как лично знал, насколько велика тяга наркотика и на что готовы люди ради дозы. Постепенно я провалился в сон, сквозь который отчетливо слышал, как ушла Тоня. И куда она, интересно, в такой мороз ночью? На всякий случай я еще во время беседы прикрепил к ней некий маркер, буквально несколько частиц, чтобы в случае чего всегда можно было отыскать девушку. Все же ее таланты в нашей четверке я с уверенностью считал незаменимыми. Да, моих сил достаточно, чтобы остановить небольшой отряд, но при помощи тьмы мы могли легко обескровить целую армию. И такое преимущество терять не было никакого желания, но и держать Тоню силой тоже не выход. В общем, я надеялся, что она быстро поймет ее место с нами и уже к утру вернется обратно.